Глава 22. Солярис-Сити, Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 9 апреля 3056 года. Галин понимал, что выглядит немного глуповато, но не мог сдержаться и широко во весь рот улыбнулся. Сидя рядом с Катрин в комнате Кая в Вальгалле, он чувствовал себя героем Вселенной. Все, не отрываясь, смотрели на экран головизора. Рабочие Арены и Шияма взламывали разбитый Голиаф и вытаскивали из него злого как черта Виктора Вандергрифа. Галин смотрел на кадры, и приятное чувство охватывало его. «Мы победили. Я остался жив, и герцогиню, похоже, радуют оба эти обстоятельства». «Никогда не видел себя в битве раньше, а в такой особенно». Галин налил себе полную кружку пива и с удовлетворением посмотрел на шапку пены. Отдельные фотографии видеть доводилось, но полную запись своей битвы, да еще такую, вижу впервые. Улыбнувшись, Кай кивнул. Он покрутил стоящий перед ним бокал с вином. Да, на войне видеокамер обычно нет. На Ишиями прекрасные операторы умеют работать и монтировать отснятые материалы. Кадры битвы появляются у них, как правило, через 10 минут после того, как она началась. И это дает операторам возможность совместить съемки, да еще и вмонтировать рекламу. «Как ты думаешь, Кай?» – спросил Галин. «Эта битва не разочарует зрителей?» Катрин посмотрела на них и сказала. «Не знаю, на кого как, а на меня она произвела потрясающее впечатление. Я вообще-то не в восторге от всех этих смертельных игрищ, тем более от таких, в которых участвуют мои друзья. Но в ложе Делона все, казалось, были просто потрясены». Она сморщила нос. «За исключением, конечно, Риана. Но на него никто не обращал внимания. Я страшно волновалась». Последнюю фразу она произнесла так тихо, что Галин даже немного покраснел. Кай отхлебнул вина. «Футэнь говорит, что ему нечасто доводилось видеть битву такого высокого класса. А твоими действиями, Галин, он восхищен. Немногие водители додумались бы до такого». «Додумались?» – переспросил Галин. «Что мне оставалось делать? У меня не было другого выбора. Если бы не прыгнул, я бы погиб». «Неужели?» – Кай усмехнулся. «Значит, ты считаешь, что прыгнуть на 7-метровую высоту, попасть на узкие уступы и оказаться лицом к лицу с превосходящим тебя Голиафом – стоящая альтернатива?» Ну, попытался сразу возразить Галин и задумался, как бы оценивая свой поступок. «Да, согласен, но уступ был немного узковат, да и температура у него была не самая подходящая. Но я подумал, что к тому времени ты уже разделаешься с Вандергрифом. Кстати, так оно и получилось. Следовательно, я сделал все совершенно правильно». Кай повернулся к Катрин и очень серьезно сказал. «Уезжайте-ка вы отсюда. А то он чего доброго потребует себе титул чемпиона. Того, кто называет тот кипящий клочок земли немного узковатым уступом с не совсем подходящей температурой, уже можно считать претендентом. Мы уедем только после того, как ты успешно защитишь свое звание чемпиона», — сказала Катрин, подмигнув Галину. «А если ты проиграешь, Галин отомстит за тебя». «Галин способен сделать это сейчас», — Кай искренне улыбнулся. «После нашей битвы он получил 6-й класс по нашей классификации и может вполне предложить свои услуги любому боевому клубу. Правда, едва ли найдется такой клуб, который сможет заплатить ему столько, чтобы Галин остался на Солярисе». Галин посмотрел на Кая и стал обдумывать ответ, но вдруг чья-то рука резко откинула штору. Все подумали, что это Вандергриф или Эденхофер пришел выяснять отношения. Но на пороге показался угрюмого вида невысокий мужчина в красном мундире младшего прецентора Комстара. Кай посмотрел на него и спросил. «Чем могу быть полезен, прецентор?» Ни слова не говоря, офицер Комстара внимательно оглядел всех присутствующих и, заметив Катрин, направился к ней. «Вы герцогиня Катрин Штайнер-Девион?» – спросил он. «Да», – ответила Катрин. Голос ее заметно дрожал. Не скрывая своего волнения, она вглядывалась в суровое лицо прецентора. У меня для вас есть голодиск, который вы, очевидно, захотите посмотреть одна». Он достал из внутреннего кармана голодиск, протянул его Катрин и прибавил, глядя ей прямо в глаза. «Это строго конфиденциальная информация. Она касается вашего брата».